И эта обида жгла лорда-канцлера изнутри долгие годы, жгла до этого раннего осеннего утра. «Я буду с Дианом честным. Я разделю с ним печали и радости, и я разрешу ему быть самим собой, а не моим отражением, не моей тенью и даже не моим билетом в вечность», — решил Росс Кайлин, 11-й граф Джевидж. И неожиданно понял, что больше не гневается на отца, что все прощено и забыто. Эта страница перевернута раз и навсегда. Прошлого больше нет, есть только будущее. Двум колдунам на одной горе тесно. Старая присказка, но весьма точная. Магам всегда найдется, что делить, будь то власть, монаршие милости, золото, женщины или сила. Еще быстрее отыщется повод недолюбливать друг дружку. Стоит ли дивиться, отчего двум колдунам почти сразу стало тесно в степи? Вольный чародей Дайлеп, соратник Таула Эрсина, корчил при виде Марана такую рожу, будто его сейчас стошнит. Естественно, делал он это только тогда, когда никто посторонний не мог заметить его гримас. А как еще может относиться свободный волшебник к магу-ренегату с рабской печатью? Тут экзорт Дайлепа прекрасно понимал. Сам бы на его месте делал то же самое, наверное. В свою очередь, Маран знал, насколько он сильнее мага-ополченца. Выше даже не на голову, а на целых три. Попросту говоря, Дайлеп ему в подметки не годился. А печать? А что печать? Только благодаря ей тайная служба держит в узде своих экзортов, не давая им сцепиться и передраться. Как бы ненавидел ее мэтр Килл, но старался также помнить, что ведьмобоево клеймо все эти годы верно служило ему надежным щитом от большинства невзгод. «Ты ведь тоже не от хорошей жизни сбежал на территории, дружок», – ухмылялся Маран. «Редкие маги любят глушь и стремятся к безвестности». А замашки у колдуна-ополченца явно были нажиты в землях цивилизованных, в большом и многолюдном городе одного из западных графств. Словом, взаимной симпатии волею судеб, показавшиеся рядом волшебники, не страдали абсолютно. Но, к счастью, строить друг другу козни тоже не торопились. В такой обстановке, знаете ли, чревато пускаться в традиционные мажьи игры на выживание. Тут бы самому живу быть. Вот почему Дайли пришел переступить через себя и посоветоваться с молодым да ранним, но более сильным коллегой по дару. «Сдается мне, мэтр Килл, за нами ведется слежка. Уточняю, магическая слежка», – сказал он, присаживаясь рядом возле костра с кружкой кофе в руках. «Вы ничего такого не чувствуете?» Маран, разумеется, чувствовал, но традиционным магическим поиском тут и не пахло. Амулеты молчали, жезл истерически не искрил, и сны экзорту снились обычные, человеческие. Кого благодарить за острейшее ощущение внимательного взгляда, упершегося в свой коротко стриженный затылок, мэтр не знал. Если за караваном и следили при помощи магии, то делали это очень тонко. «Все может быть. У нас и так нервы на пределе. Скоро мы уже будем в форте». В утреннем воздухе разлилась почти морозная прохлада, вызывающая желание как можно скорее очутиться возле настоящего теплого очага, а лучше около настоящей печки. «Если снова не увязнем в перестрелке, то на третий день. Верхом напрямик, да в одиночку тут рукой подать. Жаль, гонца нельзя послать». «Да, это верная смерть. Все равно кихтанцы перехватят», – нехотя согласился Маран. «Тут повсюду глаза и уши. Хоть, кажется, на сотню реет вокруг ни единой живой души». Маран невольно оглянулся. Горы нарисованы на серых небесах небрежными мазками, точно акварелью по мокрой бумаге. Ветер окончательно разогнал туман, и кажется, что глаз видит каждую травинку, каждый куст, каждую иголку на толстых колонноподобных стеблях степных сочников. Сноска, сочники, растения, суккуленты – имеющие специальные ткани для запаса воды, прорастающие в местах с сильно засушливым климатом. Конец сноски. «Эроя?» «И эти тоже. Они 700 лет тут живут и не жалуются на отсутствие новостей». «Какие они?» – не выдержал и полюбопытствовал экзорт. Дайлеп только хмыкнул. «Обыкновенные, такие же, как вы или я, или мистрил Джайдов. Кстати, если ему дать как следует загореть, то с двух шагов не отличишь от чистокровного роя. Один сказ – родственный народ. Не дикари? Маг насупил недовольно бровь. Цивилизованнее иных будут. Голыми не бегают, физиономии, как маголейцы, не раскрашивают и даже не кочуют уже. А живут оседло на своих священных землях. Мелкий скот разводят, коз и овец. Некоторые фермы завели, как наши переселенцы. Доброго ара на всех хватит, так они говорят. Видно было, что с Эроя Дайлепу гораздо приятнее водиться, чем с соотечественниками. Маран долго мялся, прежде чем отважился спросить напрямик. «А маги среди них есть?» Собеседник, понимающе крякнул. «Хм, в том-то и дело, что нет у них чародейства. Никакого. Только вожди-пророки. Называются они Касси. Считается, что они исполняют некий завет». «А в чем его суть?» «Сложно объяснить незнакомому с местным фольклором человеку. Считается, что наш духовный мир искривлен или перекручен». В качестве иллюстрации своих слов Дайлеп снял с головы шляпу и свернул ее в жгут. «Примерно так. Когда должно быть? Вот как!» И снова распрямил головной убор. «И как не надеть скрученную шляпу на голову, так и мы фактически не принадлежим ему, а он нам. Чтобы все исправить, потребен тот, кто уже родился в шляпе». Метафора забавная, но все равно не слишком понятна. «Мне тоже. Беда в том, что в живых остался только один Касси, песчаный». «А вы тоже верите в завет?» – удивился Экзорд. «Верю», – честно признался Дайлеп, – «как во все творца его 10 благих рук». «Но почему?» «Однажды я видел. На такие церемонии эрои чужих не пускают, но мне стало до такой степени любопытно, что я прокрался к священному озеру тайком. Это было прошлой осенью. Касси стоял на берегу, а племя... Они все сидели к нему спиной. Даже маленькие дети не пытались обернуться. И тогда...» Глаза мага затянуло то ли дымка, то ли немужественная влага. «Из воды выползла сама изначальная тьма. Она обвелась вокруг песчаного, и она говорила с Касси, на языке которого не понимал только я один. Эрои же слушали, затаив дыхание. Они улыбались». Женщины плакали, дети хлопали в ладоши. «Завет исполнился?» «Нет. Считается, когда завет исполнится, последний Касси сможет умереть. А песчаный сейчас жив-здоров». Маг говорил тихо-тихо, почти шепотом. И если бы Маран не видел его глаз, то подумал бы, что тот пытается напугать собеседника, а то и голову ему задурить. Но нет. Дайлеп верил в свое повествование. Он и впрямь видел изначальную тьму. «Он был столь велик, что на человеческих языках нет слов, передающих его красоту, его силу и могущество, как если бы Всетворец возложил свою длань прямо вам на плечо». «Он? Кто?» В зрачках волшебника полыхнул лепесток оранжевого пламени, и он одними губами беззвучно произнес: «Великий Лэ, кто же еще-то?» Но ни проникнуться, ни посмеяться над сказками коллеги по дару Маран Килл не успел. Как раз в этот момент из палатки вылез взъерошенный, точно бродячий кот, вернувшийся с ночных похождений лорд Джевидж. Потянулся, повел плечами, тряхнул головой и оцепенел, когда откуда ни возьмись на плечо ему спланировал ворон. Вернее сказать, вороненок-подросток, матово-черный, еще не приобретший изумрудный синий металлический отлив перьев. «Ка!» – крикнул он и осторожненько так клюнул Джевиджа в плечо. «Ка!» «Что за... как это понимать?» – строго спросил Рос у своего мага-телохранителя, но стряхивать птицу не спешил. Марану осталось только руками развести в недоумении. «Я не знаю, ми...» Он осекся под злобным взглядом патрона, понимая, что чуть не проговорился в присутствии посторонних. Но если судить по вытянутой физиономии, открытому рту и по жабьему выпученным глазам Дайлепа, тот ничего лишнего не услышал. Маг уставился на вороненка, не в силах словечко молвить. Так и стояли хмурый Джевидж с птицей на плече, ошеломленный Дайлиб и перепуганный Маран, пока вокруг не стала собираться толпа. И если переселенцы, точно так же, как мэтр Килл, не знали, что и подумать, то Таул Ирсин сразу догадался, что к чему. «Это не простая птичка, а священная. Не иначе Эроя где-то рядом терпит беду и зовут на помощь. Касси Песчаный всю жизнь воронов приручает. Одного не пойму. Почему вороненок дальше не полетел за подмогой, к другому племени? Почему на мистрила Джайдова сел?» Рос натянул на запястье рукав пальто и подставил птице. «Обгадит ведь всю спину, хоть она священная, хоть обыкновенная, как пить дать обгадит». Вороненок безропотно забрался на руку, наклонил голову и произнес сакраментальное «Ка!» с таким видом, будто до сих пор не может сообразить, отчего никто не собирается поддержать с ним разговор. «Может, он просто устал и решил передохнуть?» Но предположение Марана было категорически отвергнуто. Птица вообще не собиралась улетать от Джевиджа.